Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Надзел зямлі, званне ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. У нашай перадачы прызнанне перакладчыка і ягоныя пажаданні маладым калегам. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар кнігу, прысвечаны 600-годцю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы з першых вуснаў пачуем пра дзве празаічныя падзеі ў творчым жыцці паэта Леаніда Дранько-Майщука. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Урад Рэспублікі Дагестан Расейскай Федэрацыі ўзнагародзіў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна ганаровай граматай за пераклады твораў дагестанскіх паэтаў і мацаванне культурных сувязяў паміж Беларусю і Дагестанам. Гэтая падзея адбылася яшчэ ў красавіку, але толькі нядаўна ўзнагарода трапіла ў Менск, а з ёю шчодрыя дагестанскія падарункі, пры якія я і запытаўся ў Рыгора Барадуліна. Спадар Рыгорый, я памятаю гэткую ўзнагароду як грамата Верхоўнага Савету Беларусі. Не магу сказаць, каб гэткая ўзнагарода дужа шанавалася. Можа таму, што аніякіх дадаткаў да яе не прадугледжвалася. А ці мелася, што ў дадатку да ганаровай граматы Рэспублікі Дагестан? Ганаровая грамата Рэспублікі Дагестан, вы знаеце, бурка і папаха, самая сапраўдная, горская. І я такого ніколі не насіў. Я думаю, што ў Беларусі нікога не было такой. Я Россия такой увагой. А до бурки еще наш постанова номер 11 от 20-го красовика 9-го года. За великий уклад в пропагандовое развитие каратинской мовы, массывание дружбы помеж дагестанскими и белорусскими народами, сход депутатов каратинский постановляет присвоить звание гонорового грамадзяніна села Карата Республики Дагестан Барадуліна Рыгора Івановича народному поэту Республики Беларусь с уделением земельного участка в местовости Габані. Барадулін на території села Карата користається усімі льготами, установленими для дадзеної категорії громадян. Дык теплую бурку можна одягати навіть у квартири, коли холодно буде. А що ви будете робити зі своїм земельним участком у гэтай місцевості Губані у Дагестані? Ціле питання ж, тому що ну, наша скалість кожен сантиметр землі такі дорогі, особливо в Дагестані. Я просто зараз мільйонер. Я сердчуваю самим багатим чоловіком. Щодрості дагестанського народу. Я ніколі не мару, што я буду мець земельны участок у Дагестане. У мене ёсць невялікі земельны 13 соток у Шачы, а цяпер я маю Дагестане, вы знаеце. Так вы ці хоць паедзеце, каб агледзець свае уладанні зямельныя? От калі б паздравею, я б хацеў, конечно, злётаць. Да, так пакуль што ў думку хлётаю. Вы шмат перакладалі з паэтаў Каўказу, і Расула Гамзатава, і Кайсына Кулеева, і Зелімхана Яндарбеева, і Хізры Асадулаева. Вось усе кажуць, хто на Каўказе пабываў, што там стаўленне да паэтаў як нідзе, там ім кілімы пад ногі сцелюць. Вы таксама бывалі ў каўказскіх рэспубліках. Ці праўда гэта? Конечно, адносіны да паэтаў выдатны. Не тое, што ў нас. У нас такія, што, допустим, мне так і землякі любіць, што тройчы абкрадалі хату ў Шашы, да ікон, разумееце. З гэтым летам я атрымаў самы высокі ганарар. Дзяўчаткі, такія трэцякласніцы, прыйшлі прасіць аўтограф. Ім падпісаў кніжкі. Назаўтра яны прыйшлі і прынеслі мне разгорнутую палову шоколадкі. І глядзяць на мяці зем'я. Я ім аддаў, ён быў такі шчаслівы. Гэта самы высокі ганарар, які быў у маім жыцці. Міхась Стральцоў у прадмове да кнігі вашых перакладаў пісаў, цытую, «Перакладчыку са сваім законам ісці ў чужы послуг не даводзіцца, і не варта, ён павінен падпарадкоўвацца і ахвяраваць». Канец цытаты. Ці заўсёды вам удавалася пры перакладах заставацца ў гэтым падпарадкаваным арыгіналу стане? Я ўсё-такі стараўся ўсё рабіць па-свойму, трымацца блізка. Врой прыходзілася разганяцца як сабака ў торбе, но але ўсё-такі я стараўся выскачыць з гэтай торбы. Я стараўся, каб гучала па-беларуску, таму што дакладна перакладаць нельга. Дакладна ты можаш камп'ютар перакладаць. Асабліва калі цяперашняя сучасная паэзія, якая без рытму, без рыфмы, націсна ў пальцы на камп'ютары і ўсё. А ўсё-такі класічную паэзію трэба перакладаць, каб яна мела класічную форму адпаведна, но беларускую форму. русский дух. Это я кому сказать, я переклады назвать пазыками, что я его позырчаю у автора. Ты перекладаешь ты с оригинала, ты перекладаешь ты по порядковнику, но все равно повинен дух заховывать оригинала, а ли повинен учить белоруску. Бывает, что перекладчик берет поэта, а бывает, что наоборот, перекладчик отдает свое поэту. Вот, когда вы перекладали сгаданных уже поэтов Кавказу, Кулиева, Гамзатова, Яндарбиева, какая тут суотношена была? Яны вам, ти вы им больше? Я думаю, что один на один выходило. Я помню, век некогда тут был Кайсин Кулиев, ему прочитал верш просвеченный «Нема народа малых, бывают малые поэты», и с места, с президиума Кайсин закричал: «Брат мой, друг мой, приезжай на Кавказ». Дальше я как раз скрасал все это запрошение, я вытормал от его рог. Справа тем, что я однажды, даже я уже пить не мог. Вытормал рог, але пить не мог. А кто вам робил порядковники для кавказских поэтов? Ну, допустим, Яндарбиев мне сам робил, а Хизрик Асадулаев так сам робил и читал мне, как это будет в Букаратинску. Спадар Рыгор, самый знакомитый поэт Кавказу, Расул Гамзатов, мы его уже сегодня загадывали, и самый знакомитый его на верши «Журавли». Але, как оказалось, в оригинале были не солдаты, а джигиты. И журавлёв никаких у оригинале так само не было, боже, не кавказская эта птушка. А коли уличить еще и той факт, что аварская поэзия не рифмованная, то отрымливается, что от Гамзатова у тых журавлях ничего и не застается. Накольки примальная для вас подобная перекладческая практика? Ну, я думаю, что можно и так перекладать, что просишь на заголовок и из мест. И рови по-своему, как тебе сдается, потому что не проверишь. Между прочим, допустим, у классиков там английская поэзия, французская, испанская. Тут уже особенно, допустим, это перекладаешь из того же самого Китса, Байрона, тут уже далеко уже не отбежишься. Когда ты перекладаешь кавказских поэтов, которых ты просто оригинала не ведаешь, значит, тебе дозволенное. Ну, конечно, дозволенное вступление так само на твоем сумлении. Знанный российский доследчик перекладной поэзии Евген Витковский рассказывал, как часом створалися авторитеты у советских азиатских литературах. Например, из бездопоможного оригиналу талиновитым российским перекладчиком робился так званый переклад, по сутности писался верш, а потом с этого перекладу робился еще один переклад на мову оригинала. Для этого наймались здольные молодые поэты из лику националов. Чи не доводилось вам ведать таких творцев? Близко не ведом, но то, что таких, конечно, факты такие были, особенно в азиатских республиках, той самой Акын Жамбулы Жамбаев. Неведомо, что он писал. У советских сейчас был такой упадок, что выдавали так званая классика советского и несколько томов избирали оригиналы и переклады. А уже его не было, самого живого. Редактор пытается у сына. А вот где, в общем, оригинал 8 поэм и 100 вершев. Он говорит: видать, батька нечто перекладчику расповедал. Господар Рыгор, на этом тыдне 30 верочня отзначался Международный день перекладчика. Что б вы пожадали молодым белорусским перекладчикам? Яких правил утрыматься? Як можно ведать больше мол, перекладать с оригинала, и как бы это было по-белорусски, как бы это гучало с ковита, как бы перекладывал не горшего оригинала. Ну, короче, короче, посеху, натхнение и бадерости, и смелости. Не отрыматься, як пьяный за флот, канал. Это были пожаданні народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна маладым беларускім перакладчыкам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У наступным 2010 годзе будзе адзначацца 600 гадоў Грунвальдскай бітве, дзеля чаго ўтвораны адмысловы грамадскі камітэт. Адным з першых ушанаваў слаўную дату прадпрымальнік і выдавец Александр Дудар, выпусціўшы ў свет настольны календар кнігу «Перамога пад Грунвальдам». Сёння Александр наш госць. Александр, вы приватный предприниматель, занимаетесь книгогандлем. Что примусило вас стать календаровыдавцом? Калісьці, калі я быў ўсё падлеткам узросце, я ў дзедавай хаце знайшоў каляровы плакат з выявай карціны матэйкі «Грунвальдская бітва». Той добра засела ў маёй памяці, і потым, прыехаўшы ў Менск, я шукаў якія-небудзь звесткі ў савецкіх даведніках, мала што знайшоў. Потым быў раман Кастуся Тарасова «Пагоня на Грунвальд». Всё гэта згадалася напрыканцы 2008 1997 года, когда, вот, я кажу, до 6-годия этой подеи оставалось совсем мало. И я вырешил, что, в принципе, такие юбилеи бывают только раз в жизни, тому я мушу нечто так само для этого зарабить. И поскольку я не профессиональный историк и не мастак, а предприниматель книгогандляр, то идея выпустить календарь, ну, наибольше пасовала для меня. Вот поэт Олеся Чобот недавно у Доме литератора сказал, что коли б не перемога под Грунвальдом, то у Беларуси сегодня был бы фатриант, то бок немецчина. Як бы вы могли растлумачить ягоные словы? Треба сгадать, чем была Германия у той часы, у 13-14 стагодзе. Это была густонаселенная краина с населенством около 12-15 миллионов человек. А колькость населенства на белорусских землях на той час не перевышала 500 тысяч человек. Як бачим, потенциал Германии значно перевышал. Это и продемонстровал лёс прусов. А то часу, коли немецкий орден насел на прусских землях в 1226 годе, до кончатковых их подпородкования не прошло и 60 годов. Прусы поделили на две категории после обошнего ихнего повстания – вольные и невольные. Былые повстанцы стали невольными хлопами, жили в особных вёсках, мусили працевать на крыжаков. Мясцовая шляхта онемечивалась. В дальнейшем прусы мусили разом с немцами удельничать во всех войнах. У Пруссию густо наплывали колонисты. За гэты час они створили 1400 новых вёсок, повстали 93 города, а населенство Пруссии было на той час около 400-600 тысяч человек. Коли б наши предки не сдолели объединяться и створить мощную державу, то, безумовно, нас бы, видать, нападкал такой же самый лёс, как и прусов. Ваш календарь – свой особливая книга. У им вельми шмат информации. Скажите, поводли яких крыницев писался текст? Коли казать про белорусских доследчиков, да это найперш Кастусь Тарасов и Олесь Карусевич. Допомогу працы оказал мне другий том «Истории Беларуси», который называется «Беларусь в складе Великого князства Литовского». А с крыниц это белорусские летописи, хроника Быховца, хроника Литовская и Жамойская, а так само средневечные замежные хроники в перекладе на сучасную белорусскую российскую мову. Довелось трошку погортать и сторонки истории Германии. Александр, вот вы выдали календарь. Это как бы ваш особистый унесок у отзначения этой годовины. А як мусить быть ушанавана 600-годзе Грунвальдской битвы на державным и на громадским узровне? Я думаю, что треба было постановить памятные камени, альбо некие иншие знаки в тих городах, чьи полки удельничали в Грунвальдской битве. В Городні варто было поставить помник Вітаўту. Можно поводиться с пропановой Кастуся Тарасова усталевать в Волковыску помник Кривавой Вербницы 1410 года, коли крыжацкие полки напали на город с метой здесьнить забойство Вітаўта. А 15 липня 2010 года мусить быть освяткована публично на державном узровне, тем больше, что досвід таких святкований во владу есть. Вельми потребны передачи на телебачене и радио, как это гучало публично, и люди ведали про это. Лечу, в принципе, что день этой перемоги под Грунвальдом каждый год мы мусим означать, так, как это робят поляки и литовцы. Вы, Александр, занимаетесь книгогандлем. Ваша гандлевая кропка, так бы мовить, находится у национальным выставочным центре Белэкспо на улице Янки Купалы. Чи знаходит сегодня своего покупника белорусская книга? Якая литература користается сегодня наибольшим попытом? Ну, основными покупниками белорусской книги являются в основном люди с высшей эдукацией, студенты. По моих самых оптимистичных меркованиям, это коло людей, не превышая несколько тысяч человек. Варто ж поглядеть на наклады белорусской книжки. 500 тысяч, ну, наибольше там, может быть, мастацкая литература выдает по 2000 особников, но там больше из них расходов по библиотеках. Я думаю, что ситуация в ближайший час не полечится при таком стане нашей мовы, только может погоршаться. А на белорусском рынке первожая книга, якая выдадена в России, можно сказать, отсотков на 99. Причем, по моих назираниях, наибольшей популярностью користается стиль фэнтези. А чи есть творы в этом жанре у белорусской литературы? Зараз в сучасной белорусской литературе я такого пока не сустракаю. Те, может быть, не такие досвечены в этом. А чи достатково у нас выдается литература на историчную тематику? Амаль в обмаль. Мало кто выдает. В принципе, разыходится довольно худко при належной рекламе. Например, наклад книги Олеся Белого «Наша страва» разошелся литерально за несколько месяцев. Правда, не кожной книжце так шансуя. Не хапая таких популярных нарысов, якія бы расповедали про всю историю Беларуси от старожитных часов до наших. Читач на белорусскую историчную литературу не переводится и, я спадзяюсь, не переведется. – выдавец і кнігагандляр Александр Дудар быў госцем дому літаратара. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Леонідам Драньком Майсюком. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Россия не выделит Беларуси апошней транши пообяцанага раней кредиту у памеры 500 миллионов доляров. Про это заявил российский министр финансов Алексей Кудрин. Керавник представительства Еврокомиссии в Беларуси и в Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра бачить пэўный прогресс у галине демократизации Беларуси. После 4 месяцев выхода у эфир припынены супольный проект Европейского радио для Беларуси и Менского авторадио под назвою «Еврозум». Причиной стало попереджение Министерства информации, в яким стверджается, что супольный проект разыходится с заявленной творчей концепцией авторадио. Активисты «Молодого фронта» начали информационную кампанию на передадні перепису населения. Молодые люди тлумачать, як треба отказывать на питание про родную мову. Городская антиядерная группа звернулась до керовников Российской Федерации с просьбой спынить перамовы с керовництвом Беларуси о будовництве атомной электростанции. Звонки на свободу. Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода. Виновата во всем власть, не только власть. Мою эту гутурку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Григоровичу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. При мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Нядаўна ў творчым жыцці паэта Леаніда Дранько-Майсюка адбыліся дзве празаічныя падзеі. У выдавецтве «Галіяфы» асобнай кнігай выдадзена яго апавяданне «Анёлак і я», а ў 41-м нумары часопіса «Дзеяслоў» надрукаваныя эсэ «У Вільні і больш нідзе». Пра гэтыя ды іншыя творы аўтара знакамітага эсэ «Стомленасць Парыжам» распытвала Валянціна Аксак. Нечаканае прызнанне. Дазволю сабе цытату. У 1998, 2000 и 2006 годах блукал сирот гэтых спрадвечных муров, и одна белявая жанчына пыталася у мяне: «А где ваши верши? А где ваша проза про Вильню?» Однак же не было ни вершаў, ни прозы, бо Вильня увайшла в мою кроў только в червені 2008 году, калі нарэшце убачил, что сгубил молодость, а з ёю ранейшие уявленні, калі канчаткова зразумел, что Афины и Париж чужие, а Вильня – родная. Як так сталася, спадар Леонід, что вы только недавно открыли для себе гэтую беларускую сярэднявечную столицу? Долгие годы сапраўды мне здавалася, что свое близкое, свое творче родное я знайду там, у старажытных Афінах, у вечно артыстычным Парыжы. Але трэба было дажыць до 50, трэба было сапраўды згубіць маладосць ці частку маладосці, каб вернуться у Вільню, каб зразумець, што толькі Вільня з'яўляецца абсалютна творчай беларускай прасторай, што толькі Вільня наша і беларуская асалода, і радасць, і паэзія, і наш духовны пачатак, і пачатак нашай вялікай кніжнасці, што ўсе мы пачаліся з Вільні. Нядаўна ў выдавецтве «Галіяфы» у вас выйшла празаічная кніжка «Анёлак і я», якая незвычайная тым, што складаецца ўсяго толькі з аднаго апавядання. А ці былі ў беларускай літаратуры падобныя прэцэдэнты, калі кнігу складаў не раман, не аповесць, а ўсяго толькі адно апавяданне? Можа, і не было такога прыгожага выпадку, можа, і быў. Пакінем гэта нашым крытыкам, нашым слаўным літаратуразнаўцам. А само гэта апавяданне «Анёлак і я» узнікла з той празаічнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу літаратуру Міхась Стральцоў. Гэта апавяданне узнікла з той музычнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу беларускую музыку цудоўны кампазітар Яўген Глебаў. Я напісаў гэта апавяданне як прызнанне ў любові да Янкі Брыля, да яго прозы, да яго прысутнасці ў нашым творчым беларускім полі. А яшчэ там ёсць і выяўна сатырычныя ноты. 10 гадоў таму, 15, магчыма 20, у нашым жыцці з'явіліся маладыя, рухавыя, таленавітыя, самаўпэўненыя жанчыны, якія самі сябе пачалі называць бізнес-вумен. Гэтыя жанчыны ёсць, і яны будуць, іхнія прычоскі атулены перманентам, і таму заўсёды зблізку і здалёк яны нам бачацца ў светлым колеры. Калі я гляджу на такіх жанчын, я заўсёды смяюся. Мне не трэба нічога больш смешна, чым назіраць за імі, назіраць за іхняй упэўненасці. І вось вынік такіх назіранняў склаўся ў вобраз гламурнай спадарыні Н, якая і з'яўляецца гераіняй гэта апавяданне. Вы ўвесь час падкрэсліваеце, што вершы складаюцца, а проза пішацца. Ці так у дадзеным выпадку? Вершы сапраўды складаюцца, яны з'яўляюцца. Я сябе не прымушаю занатоўваць, не прымушаю садзіцца за стол, каб нешта зрыфмаваць. Калі ёсць, тады ёсць. Калі няма, з гэтай нагоды я не смуткую. А проза – гэта іншая творчая дысцыпліна. Чакаць натхненне, каб пісаць прозу, это значыць не напісаць прозу. Трэба садзіцца і слова да слова, сказ да сказа вылепліваць такім чынам празаічную прастору. Проза, я нічого тут новага не скажу, калі скажу, што проза – это ўсё-такі праца і вялікая праца. І я адчуваю, што гэта так, таму нават маё любое маленькае па аб'ёму апавядання пішацца не дзень і не два, а магчыма месяц, а то і болей. Што для вас сустрэча? Вы апошні час па дзве, тры, а то і некалькі сустрэч на дзень праводзіце з чытачамі ў розных рэгіёнах краіны. У свой час, у годзе 1983, Васіль Вітка заклікаў беларускіх пісьменнікаў ісці ў школу. І ён так і сказаў: беларускі пісьменнік павінен быць у школе. Не думаю я, што шмат хто тады прыспрыяў напісаць. Час прайшоў, і я зразумеў, што наш выдатны паэт Васіль Вітка меў рацыю. Беларускі пісьменнік, беларускі паэт павінен быць у школе. Ён павінен даводзіць школьнікам, настаўнікам, што беларуская літаратура – это асноўны наш нацыянальны скарб, што беларуская мова – асноўны беларускі сімвал. І таму мой заклік застаецца па-ранейшаму упэўнены і надзённым. Мы павінны прапагандаваць беларускую літаратуру. А цяпер вашай увазе новыя вершы Леаніда Дранько Масюка. Ля ратушы 4. Мужчына пакрыўджаны век на жанчыну, жанчына пакрыўджана век на мужчыну, адно аднаго і аб тым кожны знае, якой драбязой і ўжо не здавальняе. Ад дзеда, ад шведа такая карціна, а хто вінаваты, чыя тут правіна, ды ён вінаваты, таму што мужчына, яна вінавата, таму што жанчына. Ля ратушы 5. Мужчына як мёд, бо як мёд і жанчына. Жанчына як лёд, бо як лёд і мужчына. Не дзень і не год, увесь час безупынна такія яны. Зрэшты і быць так павінна. Дадолу не гнецца сухая галіна, ды ў песні пяецца пра яся з Янінай. Таму і застаецца мужчына з жанчынай, таму і застаецца жанчына з мужчынам. Дзікая балерына. Ты, дзікая балерына, ты музу маю станцоўвала ў муску, табе ўсё аддаваў акрамя сына і магчымасці думаць па-беларуску. Ты, развітальная сцюжа, падаравала мне снежнае лета, танец маленькая прынца з ружай на вузкім лёдзе гранітна парапета. Я хадзіў па карнізах спатканняў начных, лагодзячы лепшы з тваіх капрызаў лонаў скалых, але аднойчы пад лідскае піва падумалася мне, ты мяне асля піла, а я цябе не хацеў спытацца, скажы, прагнуў даведацца, ты б хацела, аднак уцякала з маёй душы дзікая рызыка твайго цела. О, як яно знікала, плыло і не рабілася родным, адзіным у свеце такім было, грацыёзна плодным. У яго апускаўся як у раку і прасіў цябе з менскай далечы: нарадзі мне дачку, мяне пакідаючы. З Багдановічам у Лісабоне. Лагоды не было и не будет, бо сварацца ад веку люди, и день, и ночь, и год, и век, грыз человека человек, грызняй по сёння не утихая, и то я добро уважаю, бо дякуючи сваркам гэтым, Люципар не губляя мэты, кров не застоивается в жилах, и менее сябров панылых, и нават лад не был бы ладом, каб не было на свете звадов. Да все одно поэт с молитвой пытается у своим верлибры, на что ж на земли сварки и звадки. У кавярни вяроза 8. Мрок у покоя, и гэты мрок, поэзия моя, ён перамыты, як пясок, у хвалях ручая, вода, як лёд, на дне вясло, и строн галя вясла, а сам покой, як жарало, як холод жарала. Я так святло и не запалил, и верш узник таки, нібыта с каменю ён был и стронговой луски. Я один, и ты одна, посярод життя, и постель у нас одна, и одно дитя, и другое у нас было, боль зимовых дён, да недолго пожило, 7 коротких дён. У доме літаратара паэт Леонід Дранько-Майсюк чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень. Легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці пытання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.